Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Кніга распаўсюдніка Лесь Яўдаха атрымаў год хатняга абмежавання волі. У Бабруйску страйкуюць дзве брыгады на заводзе трактарных дэталяў. У Міністэрстве абароны заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам праводзіцца праверка. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу наступнай паўгадзіны. Суд Кастрычніцкага раёну Менску пакараў заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу «Кніга пошты» Алеся Яўдаху годам абмежавання волі без накіравання ў калонію пасялення і штрафам на 57 мільёнаў рублёў. Суддзя Рыта Шаграй прызнала яго вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Адмыслоўцы называюць крымінальную справу і судовы працэс над Алесем Яўдахам палітычна матываваным. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Паводле судовага выраку, пад арыштам застаецца таксама маёмасць Алесі Яўдахі, кампутар і ягоныя складнікі, а сам Алесь да ўступлення ў сілу рашэння суду пад падпіскай аб нявыездзе. Праз некалькі хвілін пасля абвяшчэння прысуду Алесь Яўдаха сказаў: «Ну, это меней, чым запрошаў прокурор, але болей, чым мне падаецца, было б справядліва. Я не лічу гэта справядлівым. Гэтая справа была нейкай спробай ахаладзіць мой пыл, ці яшчэ нешта, ну, як бы гэты справы таго боку, мы як працавалі, так і збіраемся надалей беларускую кніжку прасоўваць». Алесь Яўдаха рассылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў: Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Міколы Ярмаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка набыць у дзяржаўных крамах. Адзін з аўтараў, Уладзімір Арлоў, прыйшоў у суд падтрымаць Алеся. Судовы вырак пісьменнік пракаментаваў гэтак: «Відавочна, што ў гэтай справе прысутнічае палітычны складнік. Судзілі чалавека, які займаецца распаўсюдам беларускіх кніг. Цяпер у многіх беларускіх гарадах кнігарняў проста не існуе. Алесь Яўдаха якраз прыходзіў на дапамогу такім людзям. Я думаю, што па гамбургскім рахунку, за тое, што рабіў Алесь Яўдаха, яго павінна было б Міністэрства культуры ўзнагародзіць». Не лічыць вінаватым свайго сына і бацькі Алесі Яўдахі, якія таксама прысутнічалі ў судзе, гаворыць маці Людміла Яўдаха. «Я тоже не считаю, што ён вінаваты ў нечым, бо ён рабіў добрую справу, ён любіць людзей, для іх усё робіць, ён да крыміналу нічога не мае». Суд над Алесем Яўдахам доўжыўся больш за год. У судзе выступалі больш за сотню сведак, карыстальнікаў паслугаў Алеся, якія часта выказваліся на ягоную карысць, гаворыць Сяржук Бах. «Я наведаў вельмі шмат судовых паседжанняў, і сапраўды вельмі шмат людзей не бачыць віны Алеся ў гэтым. Я нават памятаю адзін ліст, дасланы ў суд аднаго сведкі. Ён піша, што я не магу з'явіцца на суд, але хачу заявіць, што Алесь Яўдаха рабіў патрэбную справу, карысную справу, і таму прашу яго апраўдаць. Як я кажу, дзяржава хоча фільтраваць, што людзі могуць чытаць, што не могуць чытаць. І так як Алесь людзям дапамагаў набываць кніжкі пісьменнікаў, якія ў апалі да нашай дзяржавы, ў апазіцыі, то дзяржава такога чалавека пакарала». Як паведаміў Алесь Яўдаха, верагодна, што рашэнне суду Кастрычніцкага раёну Менску ён будзе абскарджваць у судзе вышэйшай інстанцыі. Перадавала Галіна Абакунчык. Паводле Міністэрства інфармацыі, апошнія гады ў Беларусі выдаецца каля 10% кніг на беларускай мове і больш за 85% на расейскай. Сёлета Нацыянальная кніжная палата паведаміла, што наклад беларускіх выданняў у 2012 годзе скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Таксама рэзка змяншаецца колькасць кнігарняў. Яшчэ 20 годзі таму кнігарні ў Беларусі існавалі не толькі ва ўсіх гарадах і раённых цэнтрах, але і ў мястэчках і нават у буйных вёсках. На сёння кнігарня ў Беларусі засталося 88. Кнігамі не гандлююць не толькі ў вёсках, але і ў многіх райцэнтрах. Гандляры сцвярджаюць, што доля беларускамоўнай літаратуры на паліцах галоўных менскіх кнігарняў не перавышае 5%. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мае таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне. Я буду Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. У Міністэрстве абароны Беларусі заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім лёгкаматорным самалётам праводзіцца праверка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Шведскі самалёт раніцы 4 ліпеня без перашкод паўтары гадзіны незаўважна для радараў супрацьпаветранай абароны раскідваў над тэрыторыяй Беларусі цацачных мядзведзікаў з надпісамі «У абарону свабоды мэдэяў». Прадстаўнік галоўнай управы ідэалагічнай працы Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Сергей Кузьмянкоў патлумачыў корэспандэнту «Свабоды». В настоящее время проводится проверка всесторонняя данной информации. Оглашение состава группы не входит в компетенцию Министерства обороны. Я больше, чем сказал, вам добавить не могу. Прадстаўнік гэтай жа управы палкоўнік запасу Владзімір Макараў таксама не падаў ніякіх падрабязнасцяў. На пытанне, што можна паведаміць радыёслухачам, ён адказаў: «Только то, што апублікавана на афіцыйных сайтах. Усё апублікавана ў афіцыйнай інфармацыі». Сайт Міністэрства абароны 5 ліпеня паведамляў, што няма фактаў, якія пацвярджаюць перасячэнне дзяржаўнай мяжы Беларусі ў паветранай прасторы. Афіцыйныя эксперты выявілі фальсіфікацыі. Тым часам самі ўдзельнікі палёту, які, па іх словах, бесперашкодна быў ажыццёўлены над тэрыторыяй Беларусі, прадставілі ў доказ відэа. Так званы плюшавы дэсант арганізавала чацвёрка шведаў, супрацоўнікаў рэкламнай кампаніі «Татал» са Стакгольму. Намеснік начальніка Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Артур Стрэх на просьбу корэспандэнта «Свабоды» пракаментаваць інцыдэнт сказаў: «Я по указанному факту комментарии не даю, достаточно, наверное, комментариев, которые дали представители Министерства обороны и Государственного пограничного комитета. Мы не даем комментарии по этому факту. Безопасность воздушных пролетов на территории Республики Беларусь это находится несколько в компетенции иных органов». Паводле вайскова аналітыка Александра Алесіна, Міністэрства обороны і памежнае ведамства сказалі, што палёт шведскага самалёта быў немагчымым і ад пачатку паставілі сябе ў складанае становішча. З гэтай пазіцыі адступаць вельмі цяжка, тым больш, што яны, відаць, і кіраўніку краіны далажылі так, таму будуць максімальна доўга замоўчваць гэты факт, гаворыць Александр Алесін. Сам факт нарушения на такой высоте не является неожиданностью. Система противовоздушной обороны нашей страны не может перехватывать воздушные цели, летящие на такой низкой высоте. Точно так же, вот как этот самолет проникает в воздушное пространство и прорывает систему ПВО крылатой ракеты. Радары их не засекают. Поэтому здесь глобальная стоит задача обеспечить защиту воздушного пространства Беларуси от низколетящих целей, как то крылатые ракеты, беспилотные авиационные устройства, пилотируемые аппараты низколетящие, потому что именно при помощи этих средств может быть нанесен первый сокрушительный удар по той же системе ПВО и по важнейшим объектам страны. Поэтому наказание различного рода стрелочников, ну даже высокопоставленных чиновников, положение не изменит. Нужны программные серьезные меры по модернизации системы ПВО. Надо сказать спасибо этим шведам, может быть, как раз вот с их подачи руководство военно-политической страны примет меры по реформированию системы. Мяркую, незалежны вайсковы аналітык Александр Алесін пра палёт шведскага самалёту гаворыць у сваіх званках на «Свабоду» і нашыя слухачы. Андрей Спинков уже почти 6 дней, как наш верховный главнокомандующий, молчит как рыба по поводу перелёта самолёта. Дело в том, что самолёт сбросил не плюшевые миски, а дерьмо на голову наших и руководителей как России, так и Беларуси. Не все сейчас в дерьме. На самом деле и сказать ему нечего. Ну, хочется, конечно, посмеяться, но все это грустно. На самом деле мог бы террорист разбросать на территории Беларуси и радиоактивные отходы, и какую-нибудь эпидемию чумы, страной оспы, язвы сибирской и так далее, и так далее. Хочу высказаться по поводу полета над нашей страной шведских пилотов с бомбардировкой плюшевых мишек. Если бы я был президентом, я постарался бы с ними встретиться, с пилотами, поблагодарить их за проверку наших, оказывается, бесславных ПВО и вручить им награды. С этого позора нужно делать выводы, и немедленно. Благодарю. Бывший военный пилот. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода. Поводля невести з Дмитра Дашкевича, Насти Положанки, 6 липня адміністрація колонії номер 13 подала у слідчий комітет матеріали на заведення кримінальної справи супроць Дмитра за невиконання режиму колонії. Про гэта Наста довідалася сьогодні, приїхавши у колонію номер 13 у Глибокі. Дмитра Дашкевича маль одразу після виходу у отряд був зміщений у штрафний ізолятор на 13 суток. Пазней Дашкевич довідався, що йому дали некілька суток зняволення у ізолятори нібито за порушенні, які були здійснені раніше. У адказ на махчиме заведення нової кримінальної справи Дашкевич написав адміністрації колонії документ під назвою «Явка з повинною». У ім політв'язень іронічно пише, що признає себе винуватим у тим, що свідомо відмовляється виконувати некоторі потребування адміністрації колонії, які лічить незаконними. Наста Положанка сьогодні після наведування колонії у Глибокім розказала нашому радіо. Только сегодня мне стало известно, что в пятницу были подадены администрации колонии документы у следчий комитет на возбуждение справы в первой части 411 артикула относно Дашкевича. Это значит, что где-то близко там, 10 дней может приниматься решение. Я думаю, что подеи могут разворачиваться достаточно худко, и никаких докладных терминов неведомо. Когда уже документы все передадены администрации, ну, в принципе, и пошлось питание, какое прошение они могут принять. Але Дмитрий, покольки разумею, что ситуация складняется в разы и не ожидая гулять в этой гульне с теми, кто задумывает подобные речи и провокации. Он написал заяву до начальника колонии о том, что он отмовляется с этого дня. Я думаю, что он признает себя виновным, потому что все дома отмовляется выполнять те потребования, которые лишит незаконно. Признает себя виновным, зрозумело, что данная ситуация нагушится с веком. И для того, как спростить працу разным провокаторам, агентам и следственному комитету, всем тем людям, которые робят все максимально, как нахождение политневольных в тюрьме было невиносным, и он отмывается в сегодняшнего дня выполнять любые потребования администрации колонии, а это и иначе, потому что артикул 412 он свежит про то, что пока того, как будет суд, Дашкевич будет переведен в иншую колонию. И Дашкевич, который является невиновно судженным и не признает себя виноватым, не избирается выполнять любые потребования администрации тюрьмы. Дашкевич, бачачи, что уже на его заводе иншие криминальные справы, да, далее показывая, что не пытайтесь ломать нас, находящихся в тюрьме. И тому и сделал такую достаточно радикальную оборону. Сказала Наста Положанка, коли Дмитра Дашкевича признають виноватим, його можуть покарати тюремним терміном ще на год зняволення. Раніше його затримали перед площею 2010 і осудили на 2 роки. Він має вийти на свободу 18 снежня 2012 року. Тему політв'язнів ми протягнемо праз хвилину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Приватного розповсюдника білоруських книг Олеся Явдаху покарали годом обмежування волі без накерування у колонію поселення. За те, що не платив податків, він має сплатити державі 57 мільйонів рублів. На політв'язнів анархістів почався новий виток тиску, каб примусити їх написати прошення о помилуванні. З шести осуджених таку паперу підписав покуль тільки Павел Сиромолотов. У Бобруйську на заводі тракторних деталей у дві бригади цеху зборки тракторов відмовляються працювати. Работники протестують супроць зменшення суми доплат до заробку. У Міністерстві оборони повідомили, що по факті порушення повітряної простори Білорусі шведським самолітом проводиться перевірка. Опозиція буде мати своїх представників у полові округових виборчих комісій. Ви слухаєте Радіо Свобода. На політв'язнів анархістів почався новий виток тиску, каб примусити їх написати прошення о помилуванні, не глядячи на те, що всі вони обвещені злосними порушальниками режиму. Артема Прокопенко, як і Ігоря Алінєвича, позбавили короткотермінового споткання з родними. Новини життя політв'язня в Білорусі подає Єна Студінська. З шести осуджених анархістів прошення о помилуванні написав тільки Павел Сиромолотов. Артем Прокопенко, який був осуджений разом з Сиромолотовим і Васьковичем по одній справі за спробу підпалу дверей Бобруйського КДБ, прошення підписати відмовився, повідомила мати Артема сподариня Віолетта. Я йому говорила, що Паша написав, вже я тоді знала. Він говорить, похоже, що написав, тому що, видно, говорили йому там, що пиши, він, ну, Паша написав. Він говорить, ну і зря. Він не підписав. Я його просила, звісно, особливо Паша, але все время. Говорить, треба Артем підписувати, щоб виходити відсюди. Він, ні, я не буду. ўсё. Віялета Пракапенка распавяла, што яе сын таксама стаў злосным парушальнікам рэжыму, і за гэта яго пазбавілі спаткання з роднымі. Званок 7 числа должен был быть, но не звонил в субботу, прождала его час. Не знаю, где он и что с ним и как. Ничего не знаю. Помимо тех нарушений, решили короткого свидания. У него должно было быть в конце июля. Мы собирались, а сейчас решили этого свидания. Мать Александра Францкевича, які отбывая покарание у Івацевичской колонии, спадарыня Татьяна распавяла, что на ее сына так само тиснуть. Саша приезжал следователь, который его брал раньше, арестовал Литвинский, чтобы якобы он покаялся и писал заявление. Знаю, что пока ничего не писал. Там его начальник зоны вызывал к себе, говорил, что, мол, пожалеет маму, хотя я с начальником зоны вообще никогда не виделась. Ну, идет такое вот, что писал в прошении на помилование. Он ничего не хочет подписывать. Жонка Миколая Дзятка, який отбывая покарание у Шкловской колонии номер 17, Валерия Хотина, кажа, что ведая про новые заходы на конт помилования. Але да яе мужа никто не приезжал. Про Колю я такого не ведаю. Або он, скажем так, не может поведомить, або скучай за все, никто не приезжает, потому что там уже, мабуть, нема сенсу. Миколай Дзядок на полгода змешчаны у так званое помешканне камерного типу. Камеру-одиночку за тое, что адмовился выходить на працу у суботу. Зараз ён написал скаргу на незаконное, на его погляд, змешчение у ПТК. Трымается бадзёра, хоть гэта и непросто. Бо по натуре Миколай человек надзвычай актыўны. Кажа ягоная жонка Валерыя. Яму цяжкавата адному знаходзіцца пастаянна. Тым больш на працу не выводзяць. У прынцыпе, усе лісты і да мяне, і да бацькоў лісты, усе такія аптымістычныя. Кожны ціск на яго наадварот дзейнічаюць так, што я гэта атрымліваю, таму што вось яны слабыя. Ён кажа, што вельмі смяяўся, і калі маці ў адказ ад калоніі прыйшоў ліст, што яго перавялі, таму што ён дрэнна ўплываў на астатніх зняволеных. Ён казаў, што гэта для мяне быў проста камплімент. Ён як толькі пераехаў 17-й, он одразу сказал, что чекайте, что я поеду на крытую. Покуль Миколай, як злостный порушальник режиму, находится в одиночце Шкловской колонии. У Могилевской крытой турме номер 4 отбывая покарание Евген Васькович. Родные Евгена покуль не ведают. Те пропановывали ему писать прошение о помиловании, як іншим политвязням. Навідне життя политвязня в Беларуси подавала Іна Студзінская. У ефіры радио «Скарина». Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Сёння сукладальнікам мультымедыйнага дыску «Барды свабоды» з Дмітром Бартосікам гутарыць Міхай Скобла. Слухайце ў нашым эфіры пазней. У Бабруйску на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактароў адмаўляюцца працаваць. Работнікі пратэстуюць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Яны заяўляюць, што адміністрацыя прадпрыемства не мае на гэта падставу, бо даведзены план яны выконваюць. Расказвае Андрей Белагубаў. Про протест двух десятков работников цеху стало ведомо 9 липня после 22 годины вечера. Один из протестовцев поведомил, что на початку смены работникам выдали разликовые квитки, и люди убачили, что доплаты зменшились. У среднем сумма недоплаты сягая миллиона рублей. Нас лишили на 45%. Мы поднимаемся к начальнику цеха поинтересоваться, за что нас лишили. Он нам сказал, я так захотел, я вас лишил. Он сказал, в этом месяце я вас лишу на 100%. Я найду за что, как, вы получите голую сделку. И мы отказывались работать, сидим сами на смене, никуда не уходим до конца смены. Но мы не работаем. Сегодня раницей працовники цеху пошли до заводского начальства. Свою позицию, как заявляют протестуцы, яны выклали одному из наместников, директора заводу. Нас обложили матами, начали угрожать, вплоть до увольнения. Одного человека уже перевели в другой цех. Ну, обстановка у нас накаленная. Люди настроены идти до конца, уже смысла нет, уже возвращаться. Мы больше всех работаем, а получаем практически так же самое, даже еще меньше, как остальные. Другая бригада сделала 70 тракторов, они получили 4 миллиона. Мы сделали 118 тракторов и получили 4 миллиона. Нету справедливости никакой. И это получается каждый месяц. После обмеркования ситуации работники наважились еще раз ходить до начальства. Який плен это мило. Начинают расформировать две вот самые сильные бригады, которые вытаскивали полностью цех. А те бригады, которые вчера отмовились працевать, так? Да. Уже трех человек самых сильных убирают другие цеха. А те выйдете сегодня на працу? Пока как приказа нету о переводе нас в другие цеха. Поэтому в любом случае выйдем. Но, естественно, сменное задание мы выполнять не будем. Будем делать одну-две машины. На заводе тракторных деталей и агрегатов дейничая суполка Свободного профсоюза белорусского. Как заявляет старшиня суполки Михаил Ковальков, працовники протестовцы не сябры этого профсоюза. Жадание уступать у его покуль не выказывали. Спадар Ковальков зазначая. Начальник цеха и мастера знают, кто там более имеет влияние на коллектив. Их сейчас на время перевести в другие цеха на месяц, чтобы сбить какой-то пыль жаркого. Если они чего-то хотят добиться, то они, естественно, должны это четко изложить. Люди заслуживают этих денег. Они остаются иногда до 2 часов ночи, чтобы доделать ту работу, которую они начали в начале смены. Я считаю, что их обманули. Завод тракторных деталей и агрегату один из самых поспяховых у Бобруйску. На им працуют больше за 3000 человек. Про страйк у Бобруйску рассказывал наш корреспондент Андрей Белогубов. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз наше пытание. Сегодня 18 годов, как Александр Лукашенко занял посаду керовника Беларуси. Кольки часу, на вашу думку, он еще будет керовать? Отказывают жихары Берестя. До смерти, пока сын не вырастет. Сын займет пост папы. Сколько потянет, столько и будет. Уже тримать на роту, ты понял. Сама выросла при Лукашенке, и дети наши вырастают тоже. В принципе, насколько он будет править, уже давно ведомо, но это сам отзначил, доколе есть такой вырос. Видать, что у его планах править доколе. А вот уже в наших планах совсем меньшая лишба, как по мне. Максимум, сколько ему можно отвезти, это день, как собрать речи и ехать до хаты. Ну, я думаю, что долго, потому что он уже заявил о том, что он хочет Коле власть отдать. А вообще, есть такая мудрая поговорка. Каждый народ заслуживает того правителя, которого он имеет. Так что проблема тут не в самом Лукашенке, а в том, что люди его терпят. Я думаю, это еще надолго. Люди в интернете смеются, что лет 30 еще, пока Николай не вырастет. Может, 10 протриматься в проводе годов, ну, 10. Я лечу, что столько годов, это, ну, довольно шмат. Справа в том, что максимум это повинно быть 10 годов. Ну, я лечу, прикладно 10, там, пару год больше-меньше. Потому что после этого система, ее минусы так вельми добро вылазят. К сожалению, пока мы сами не решим, сколько он будет править, он и будет править нами. Здоровья у него, наверное, хватит. А вот терпения у белоруса, к сожалению, тоже пока что хватает. И это очень жалко. Я не думаю, что Александр Григорьевич такой человек, который вообще кому-нибудь передаст власть. Я не верю, что он доверяет своим сыновьям даже настолько, что может им передать власть. Будет недолго президентом, но уже пора отдохнуть. Набраться сил на следующий срок. Есть такие анекдот довольно интересный, что будет он править доколе. Коли, в принципе, слушно это анекдот, то нам тут вельми незручно, бо Коля зараз ходит в футболке в другий класс. Я пособисто пожелал бы ему здоровья, каб он мог у своим розыгрышем у ця грузы пам'яті паехаць у Гагу. Такі адказы мы пачулі ў берасці на пытанні, колькі, на вашу думку, яшчэ будзе кіраваць Александр Лукашенко. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе Свабоды перадача на тэму 18 гадоў беларускай драмы. 18 гадоў таму Александра Лукашэнку абралі першым прэзідэнтам Беларусі. Ці з'яўляецца ягонае выбранне кіраўніком дзяржавы нейкай заканамернасцю? Чаму беларуская сацыяльная мадэль апынулася такой устойлівай? Якую ацэнку дзейнасці Александру Лукашэнку дасць гісторыя? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амаль для кожнай вялікай дарогі ў Беларусі можна ўбачыць гандляроў грыбамі, ягадамі, яблакамі і бульбай. Наколькі небяспечныя гэтыя прадукты без санітарнага кантролю? З Віцебску паведамляе Браніслава Станкевіч. Настаўніка Георгія Станкевіча заспела ў лесе. Ён збірае грыбы лісічкі для сваёй вёскі старыя ранчыцы, што ў Бешанковіцкім раёне. Збірае для сябе, але шмат хто з ягоных аднавяскоўцаў і знаёмых зарабляе, збіраючы ягады і грыбы на жыццё, кажа спадар Георгі. Я спецыяльна сёння іду, паеду першы раз у лес, ну, на пробу. Ну, ўжо я скажу, на супе назбіраў. Нашы настаўніцы рэгулярна, сістэматычна кожны дзень ходзяць з мужыкамі, з дзецьмі калі, у ягады і цягам сезона яны зарабатывают, ну, я думаю, там 3-5-7 миллионов, кому я пофартить. Ну, это ж адская праца. Ну, заробить те самые гроши в той самой школе або на другим предприемстве не лягчей при этой нервотропке, боясь не зубить працу. А люди просто разневоливаются в лесе, ведут, что это все ихное, ну, нехай болит спина. Грибы і ягоди вязкоўцы продають хто нарыхтоўшчыкам, а хто саматужна, выставляючы слоікі і вёдра з чарніцамі ўздоўж буйных аўтадарог. Спадарыня Вольга выносіць на ўзбоччы трасы Полацк-Менск трускалкі з уласнага гароду. Побач гандлююць лясным таварам. Так для Мінскі є штовка, і січкі продають, і земляніка. Тут же прям собирають, і тут же і продають. Це дорого продають. Такими кашолочками, ведерками, всякими разными. Ну, покупають, да, люди покупають. Черника от 16 до 17 за литр. Клубника крупная 20, мелкая 15-16 литр. Черешня своя 6000 полулитровая баночка вот у нас. Земляника дорогая 12000 стаканчик. Спадарыня Вольга і сяброўкі гандляркі пэўныя, што грыбы і ягады з бліжэйшага лесу чыстыя, што тут няма ні радыяцыі, ні яшчэ чаго шкоднага. У обласным Віцебску гандаль зямлі ўжо даўно прызнаны антысанітарным. Таму бабулям-пенсіянеркам, якія каля буйных крамаў прыгандлёўваюць тымі ж чарніцамі, сабранымі ў лесе, чарговы раз абвясцілі вайну. Гарвыканкам праводзіць месячнік па барацьбе з вулічным гандлем. У транспарце будуць трансляваць абвесткі пра небяспеку набыцця ягад і грыбоў у нелегалаў, а гандлярам пагражаюць штрафамі. Пенсіянерка Любоў Рыгоравна перажыла ўжо не адну хвалю такога адміністрацыйнага змагання. Эта война идет очень давно уже. Предупреждали так. Сейчас, конечно, будет огромная война, потому что Славянский базар на носу. Здесь главное на открытие приедет Лукашенко. Потом он уже уедет, он не будет ездить. Вот на открытие приедет, потому что он поедет, и тогда нашему губернатору будет минус. Премию лишат его. Это из политика. Ну так помогите нам что-нибудь сделать. Ну помогите просто. Вот хотя бы во время сезона. Адзінае, што раяць чыноўнікі саматужным гандлярам, гэта весці свой тавар на смаленскі кірмаш, плаціць арэнду за месцы ды прадаваць ягады, грыбы там. Але вольных месцаў, каб іх арэндаваць, на кірмашы ўжо даўно няма. З Віцебску перадавала наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прыватнага распаўсюдніка беларускіх кніг Алеся Яўдаху пакаралі годам абмежавання волі без накіравання ў калонію пасялення. За тое, што не плаціў падаткаў, ён мае сплаціць дзяржаве 57 мільёнаў рублёў. На палітвязняў анархістаў пачаўся новы віток ціску, каб прымусіць іх напісаць прашэнне аб памілаванні. З шасці асуджаных такую паперу падпісаў пакуль толькі Павал Сырамалотаў. У Бабруйску на заводзе трактарных дэталяў дзве брыгады цэху зборкі трактароў адмаўляюцца працаваць. Работнікі тэстуюць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. У Міністэрстве абароны паведамілі, што па факце парушэння паветранай прасторы Беларусі шведскім самалётам праводзіцца праверка.